Глава 94. Убийство змея черной воды. Я так долго тебя кормил. На этот раз ваша очередь действовать. На берегу Е Циюнь бормотал себе под нос в сердце. Он знал, что если эта подводная змея черной воды действительно серьезно ранит Е Сюаня, или даже вызвать еще более серьезные последствия, он точно не сможет выжить. Это изменение немедленно привело к тому, что тело огромной ошеломленной змеи разорвалось изнутри. В одно мгновение все озеро залилось малиново-красной кровью. И в тот момент, когда тело огромной змеи взорвалось, Лил Ван убрала свои маленькие ручки. И три огромных божественных стража дерева были преобразованы обратно в три семени, которые она вернула и отложила. Огромная черная змея только что была зверем бронзового уровня. Даже если бы Лил Ван было двое или трое в очной схватке, она не обязательно могла бы победить, но в бою дело никогда не сводилось исключительно к силе. Столь же требовалась мудрость, как и она. Вскоре от ее рук погибло чудовище бронзового уровня. Аво, убив огромную черную змею, во вспышке фигура Лил Ван прибыла на берег озера. Это слишком страшно, слишком страшно. Достигнув берега, она тут же похлопала по своей маленькой грудке и показала свое лицо, на котором было выражение застарелого страха от околосмертного опыта. Если можно так выразиться, вы все большие люди с таким маленьким мужеством. Только что я была в такой серьезной опасности. Почему никто из вас не вышел, чтобы спасти меня? И это была чистая удача, что я только что пролетела и встретила эту огромную черную змею. Если нет, то кто знает. Вместо этого вы, ребята, могли бы стать целью этой огромной черной змеи. В каком-то смысле, это не слишком много, чтобы сказать, что я ваш спаситель. А когда вы смотрите на своего спасителя, разве вы даже не знаете, как сказать спасибо? Или может случиться так, что вы, люди клана Вечной Ночи, все такие, святое дерьмо? Услышав слова Лил Ван, около дюжины членов клана Вечной Ночи, стоявших на берегу озера, чуть не выругались и выругались вслух. Вы убили монстра, которого мы кормили и вырастили, а вы все еще говорите, что являетесь нашим спасителем, и даже просить нас благодарить? Можете ли вы, люди из клана эльфов, быть более бесстыдными, чем это? Особенно Е Циюнь. В этот момент он еще не полностью оправился от сцены недавней сцены, когда Лил Ван убила змею бронзового уровня, которую он так долго растил, в мгновение ока. Она была чудовищем черного железа и убила огромную змею бронзового уровня в мгновение ока. Эта сцена перевернула все, что он знал в своем проницательном уме. Даже если бы он знал, что это было слишком большим совпадением, чтобы Лил Ван могла убить змею черной воды. И еще, что змея была слишком небрежной. Эй, вы все тупые, как так получилось, что никто из вас вообще не говорит ни слова? Увидев, что Е Циюнь и остальные совершенно не разговаривают, Лил Ван немедленно нанесла им еще один удар. Ее цель в это время заключалась именно в том, чтобы отвлечь их и начать драку. Поэтому, как бы ужасно что-то ни звучало, она все равно говорила об этом. Оскорбят ли ее слова этих людей из клана Вечной Ночи или нет, или насколько оскорбительными могут быть ее слова, для нее это совершенно не имело значения. «Ты зверь Е Сюаня, где Е Сюань?» В этот момент Е Циюнь наконец оправился от шока и нашел способность реагировать. Он посмотрел на Лил Ван, которая стояла прямо перед ним. Его глаза светились сильным намерением убийства. «Вы можете спросить Е Сюаня?» Лил Ван улыбнулся. Но как только Е Циюнь и другие подумали, что она собирается что-то сказать, они увидели, что, когда Лил Ван закончила половину предложения, ее взгляд внезапно переместился. Как будто она почувствовала что-то, что заставило ее внезапно поднять голову и посмотреть вдаль. И что? В следующий момент ее тело пошевелилось. Не говоря ни слова, она полетела прямо к месту, которое было позади Е Циюнь и остальных. Оставив позади Е Циюнь и компанию его людей на прежних местах, они выглядели сбитыми с толку и озадаченными. Это мелочь, какие уловки у нее снова были в рукаве. «Милорд, место, куда летит эта маленькая штука, похоже на то место, где мы установили ловушку, чтобы загнать в нее этого монстра в воде. Черт возьми!» Когда Е Циюнь услышал это, его лицо изменилось, и он сказал: «Пойдем, пойдем в погоню». Место, где они поставили ловушку, стоило им больших усилий и труда. Если Лил Ван уничтожил его, то их тяжелая работа была напрасной. А впереди была Лил Ван, которая изначально просто хотела проверить, сможет ли она заманить сюда Е Циюнь и остальных. Видя, как Е Циюнь и остальные быстро догнали ее сзади, На ее лице сразу же появился намек на удивление, но, внимательно следя за своим удивлением, она, похоже, кое-что придумала. Внезапно она высвободила свою психическую силу. Так вот в чем все дело. В следующий момент на ее лице появилась причудливая улыбка. Она, наконец, поняла, почему Ецеюни и остальные погнались за ней. Действительно, просто узнав причину, она втайне покачала головой. Втайне она пробормотала себе под нос, сказав, что Ецеюни и его компания на самом деле устроили такую ловушку, которая не могла обмануть даже ее. И они действительно думали использовать такую ловушку, чтобы поймать улитку приливов. Это было глупо. И также, как ее разум был заполнен мыслями об улитке, в центре озера рядом с ней, на куске золота, странного металла, было что-то размером с шляпу. И это тоже было особенно похоже на шляпу, выпуклой вверху и вогнутой внизу. Вдобавок ко всему, были также странные узоры в виде круглых улиток, которые постоянно менялись без паузы. Казалось, он что-то внезапно почувствовал. Все его тело начало неудержимо дрожать без предупреждения. Сокровище. У него аура сокровища. И аура этого сокровища настолько сильна, что даже я сам никогда раньше не чувствовал такого. А вот, почувствовав эту ауру, он даже не удосужился остановиться и подумать. Он напрямую выбросил тот кусок странного металла, который изначально находился под ним. Очень быстро он устремился к той ауре, которая так сильно заставила все клетки его тела дрожать. Глава 95. План удался, этот малыш, совсем неплохо. На вершине горной вершины вдали очаровательные губы Линшеру мгновенно образовали улыбку, когда она увидела демонстрацию сил и тактики Лил Ван, которые в конечном итоге привели к тому, что она мгновенно убила эту змею черной воды. Даже она не ожидала чего-то подобного. В такой ситуации Лил Ван все еще могла превратить смерть в шанс выжить. Ей даже удалось пойти вопреки всему и убить эту огромную черную водяную змею. Но в то время как Линшеру радовалась радостью в своем сердце, выражение лица Ягацзи, который был рядом с ней, нельзя было сказать того же. В этот момент все его лицо было черным. Большую змею бронзового уровня на самом деле убил эльф, который был всего лишь зверем черного железа. Это было просто величайшим позором на свете. К счастью, эта огромная змея не принадлежала к их клану Вечной Ночи. В противном случае он бы даже подумал о том, чтобы врезаться головой в эту гору и покончить с собой раз и навсегда. Ягацзи, надеюсь, вы дадите мне разумное объяснение. Но как только он погрузился в состояние депрессии, Линшеру, которая была рядом с ним, резко обернулась и посмотрела на него. Объяснение? Какое объяснение? Услышав, что она сказала, Ягацзи обернулась и спросила: «Ты же не думаешь, что это огромная змея, животное нашего клана Вечной Ночи, не так ли? Если ты так думаешь, то тебе стоит пойти и проверить это позже». Как-то, что только что сказал тот эльф, только сейчас, если бы она не сделала шаг, кто знает, эта огромная змея мгновенно взяла бы в качестве своей цели наших людей из клана Вечной Ночи. Услышав это, Линшеру приподняла брови. Имея дело с кланом Вечной Ночи много раз, она, естественно, хорошо понимала пути и средства клана Вечной Ночи. Сегодняшний клан Вечной Ночи имел свои пути и средства, например, узы брака. Они составляли часть населения Лазурной планеты и принимали в ней довольно активное участие. Таким образом, они были хорошо приняты и вели неплохую жизнь. Если эта огромная змея действительно не была зверем, принадлежащим клану Вечной Ночи, и у нее не было доказательств обратного, значит, она не могла надавить на них. Но так будет только сейчас. За очками в красной оправе в ее глазах вспыхнула странная вспышка света, хотя и почти незаметная. Теперь, когда планета древнего бога спустилась, эта инопланетная раса, в конце концов, несколько отчужденная от людей Лазурной планеты, начала испытывать рвение к каким-то действиям. Это уже стало занозой на боку для многих людей. «Ты, маленькая, остановись прямо здесь». При этом далеко над берегом озера вдалеке, Ецеюни и компания увидели, как Лил Ван убегает с молниеносной скоростью впереди них, и немедленно бросились окружать ее. Лил Ван была быстра, но это относилось только к обычным чудовищам черного железа. В конце концов, ее уровень был слишком низким, только средний уровень черного железа, и люди клана Вечной Ночи, за исключением нескольких укротителей зверей бронзового уровня, были укротителями зверей уровня черного железа, пик. Скорость, с которой их звери бегут или летят, была просто более впечатляющей, но потому что она слишком внезапно начала летать. Ей все же удалось увести Е Циюня и его группу подальше от их первоначальных позиций. Далее, сможем мы это сделать или нет, это зависит от того, повезет нам или нет. Оказавшись в окружении Е Циюня и остальных, Лил Ван глубоко вздохнула. Она подняла голову и посмотрела на далекую горную вершину. Дело было в том, как только она приподняла голову уголком глаза, вдалеке она мельком увидела поверхность озера. Там, где белая ватерлиния, образованная плещущимися водными волнами, быстро расширялась в разные стороны. Это. Зрачки Лил Ван немного сузились. Она знала, что ее план с Е Сюанем уже приносит успех. Затем Е Сюань должен был воспользоваться возможностью и поймать улитку приливов. В то же время, рядом с Е Циюнь, укротитель зверей бронзового уровня также поднял бровь. Он получил мысленную рябь, которую передал ему один из его зверей. В одно мгновение выражение его лица быстро изменилось. Он поспешно повернул голову и поспешил сообщить Е Циюнь. «Мой лорд, это чудовище появилось, и по какой-то причине оно, кажется, мчится в направлении той горной вершины». Услышав это, выражение лица Е Циюнь сразу изменилось. Он быстро посмотрел в том направлении, куда указывал зверобой из их клана Вечной Ночи. «Пошли». После того, как он увидел эту штуку и длинную ватерлинию посреди озера, его поразила внезапная мысль. Срочно, он хотел возглавить свою группу людей и быстро погнаться в направлении улитки сокровищ приливов. Больше не нужно торопиться. Дело в том, что когда они собирались двинуться с места, Лил Ван, которую они окружили, внезапно показала демоническую улыбку. К тому времени, как вы доберетесь туда, мой хозяин уже возьмет этого монстра в свои руки. Какая польза от того, что вы все сейчас кидаетесь туда, чтобы посмотреть шоу? Что ты сказала? Услышав, что сказала Лил Ван, зрачки Е Циюня мгновенно сузились. Его взгляд упал на Лил Ван, и его намерение убийства было открыто на виду. Просто Лил Ван чувствовала себя совершенно непринужденно и, похоже, не боялась ни капли. Она улыбнулась и подняла голову, а затем спросила: «Тебе все еще нужно, чтобы я прояснила ситуацию? Эта огромная змея, которую вы устроили, должна была убить меня, и я привела вас всех сюда, чтобы увести вас от того места, где вы были изначально. Мы все просто используем собственные средства, вот и все. Просто для сравнения, ваши средства были немного хуже наших». «Ты». Услышав это, Е Циюнь чуть не впал в ярость на месте. Он прямо нанес удар, желая убить Лил Ван прямо здесь и сейчас. Единственное, что случилось сейчас, когда Яга Цзи сообщил ему новость о прибытии Е Сюаня, он сказал ему, что Лин Ширу тоже здесь. Теперь, учитывая ситуацию, которую уже представила Лил Ван, предыстория ее пребывания здесь, они могли сражаться с Лил Ван за сокровища или что-то еще, но они не осмелились бы что-либо сделать с Лил Ван перед лицом такой могущественной фигуры. «Пошли». Мысль об этом разозлила его, но он мог только мстительно стиснуть зубы. Затем, ведя людей рядом с ним, они поспешно погнались за улиткой приливов. Но из-за этой задержки расстояние между ними и улиткой-сокровищницей снова увеличилось. Черт возьми, какие средства этот парень на самом деле использовал, чтобы выманить эту штуку из озера. Когда они летели к месту назначения, Е Циюнь и его люди также злобно проклинали его в своих сердцах. В то же время в их сердцах быстро распространялась другая эмоция. Если бы они действительно позволили Е Сюаню схватить эту странную форму жизни в озере прямо на их глазах, для них это было бы слишком унизительно. И в это время, на вершине далекой горной вершины, в самый первый момент улитка-сокровище выскочила из озера и была замечена Лил Ван. Е Сюань уже получил сообщение от Лил Ван. Вообще говоря, в том случае, когда повелитель зверей и его зверь были слишком далеко друг от друга, они не могли получить конкретную информацию от своего зверя. Но раньше, в полупрозрачном тайном царстве, Е Сюань успешно развил высшую медитацию, которая была техникой психической силы. После успешного освоения этой техники он мог установить беспрепятственный канал связи с Лил Ван, даже если они находились на расстоянии более 10 миль друг от друга, и он даже мог почувствовать все рядом с Лил Ван. И в этот момент, он стоял посреди впадины в горном хребте. Даже если бы не было возможности, он мог бы добраться до более высоких земель. Он все еще мог использовать магию этой техники, высшая медитация, через видение Лил Ван. Он видел, что где бы ни скользил быстрый объект, эта часть озера мгновенно распадалась. И улитка-сокровище приливов летела к вершине горы, где он стоял. Этот парень, он действительно похож на шляпу. Увидев, как выглядит улитка приливов, Есюань слегка соблазнился. На его лице появилось выражение удивления. Хотя старейшина массивов уже рассказал ему о появлении улитки. Но когда он действительно увидел внешний его вид собственными глазами, он все еще не мог не почувствовать некоторого удивления. Аво! И как только он был захвачен потоком своих мыслей, улитка сокровища приливов уже быстро обогнула горный склон, уклонившись от поля зрения. И из впадины в другом горном массиве он быстро взлетел в воздух и полетел в облака. Этот парень, Есюань, мог видеть эту сцену с помощью видения Лил Ван издалека, и уголки его рта мгновенно скривились в улыбке. Он знал, что приливная улитка сокровища обнаружила его с помощью мини-карты, и знал, что он был прямо под крылом грозовой тучи. Чтобы его не обнаружили, он намеренно избегал Есюаня и выбрал другое направление, чтобы полететь в облака. Аво! В это время улитка избежала Есюаня и полетела в скопление облаков высоко в небе. Его тело сразу же задрожало, и он превратился в несравненно стремительный поток струящегося света. Это было похоже на шляпу, которая постоянно кружится в небе, и он летел прямо к крыльям грозовой тучи, которые прятались в другом скоплении облаков. Мой! В мгновение ока он прорвался сквозь плотную массу облаков и прибыл прямо перед крыльями грозовой тучи. Он видел призрачную сферу солнца, которую крыло грозовой тучи держало в своей пасти. Но в этот самый момент Есюань уже предупредил крыло грозовой тучи. Он увернулся в мгновение ока. Принеся с собой призрачную сферу солнца, он быстро улетел в другом направлении. Аво! В тот самый момент, когда крылья грозовой тучи молнии исчезли в мгновение ока, улитка также последовала его примеру, развернувшись, направляясь прямо к крыльям грозовой тучи, чтобы преследовать ее. Тираннозавр. Над горной вершиной глаза Есюаня ярко мерцали. Через видение крыльев грозовой тучи он мог почувствовать движение улитки приливного сокровища. Он вызвал тираннозавра из его гнезда зверя, высоко в небе. Рев. В одно мгновение тираннозавр взмахнул крыльями и появился в небе на высоте 100 метров. Он блокировал улитку с сокровищами приливов спереди, и тут же издал оглушительный устрашающий рев. Бум! Среди катящихся звуковых волн бесчисленные потоки пространственных колебаний колыхались перед улиткой сокровищем приливов. Как много темных потоков прорезали воздух перед ним. Рев тираннозавра был напрямую заблокирован. Грохот. Но он только что заблокировал атаку тираннозавра. Крылья грозовой тучи, убегавшие мгновение назад, в мгновение ока развернулись и создали огромную молнию. С громким грохотом она приземлилась на тело улитки. Многочисленные подводные течения в пространстве перед улиткой сокровищем приливов были сильно ослаблены ударом тираннозавра ранее, и теперь все они полностью рассеялись. Ва-ва! Внезапное изменение мгновенно поразило улитку сокровища приливов и привело к осознанию того, что что-то не так. С каким-то движением в уме он хотел развернуться и уйти, но в это время тираннозавр своим ревом заблокировал ее. Взмахнув крыльями, он полетел прямо перед улиткой сокровищем приливов. Широко открыв рот, он одним глотком поместил улитку сокровища приливов в полость. Гул! В одно мгновение улитка сокровища, которую тираннозавр держал во рту, ужаснулась. Создавалось впечатление, что тираннозавр хотел проглотить его сразу. Он немедленно встряхнул своим телом изо всех сил, желая вырваться наружу. Бум! Но в этот момент крыло грозовой тучи увидело это и произвело еще один удар молнии. Тело улитки сильно затрясло. Его текущий уровень развития был слишком низким. Она была только на уровне черного железа. Пространственные подводные течения вокруг его тела были не совсем по его приказу и вызывались, когда и где ему было угодно. Их нужно было подготовить заранее. Но только сейчас, после нескольких атак тираннозавра и крыльев грома, все подводные пространственные течения вокруг его тела были разнесены и рассеяны, где было время его приготовить. Итак, на этот раз, когда крылья грозовой тучи атаковали, удар попал прямо в его тело. Если бы это было не потому, что его тело обладало неплохой защитной способностью, он, скорее всего, погиб бы на месте. Ву-у, нюх-нюх. После того, как ее тело задрожало, приливная улитка сокровища внезапно, казалось, совсем отказалась от борьбы, и из его тела доносились разрывы странных звуков. Это было похоже на то, как будто улитка сокровища приливов была так напугана, что начала плакать, как будто она умоляла тираннозавра отпустить его и что он больше не осмелится снова бороться за какое-либо сокровище. Глава 96. Выход из тайного царства. Что происходит, Эта штука действительно плачет. В воздухе тираннозавр, держащий своей гигантской пастью приливную улитку сокровище, был ошеломлен, услышав голос улитки. Чувствовалось, что эта штука, которая может стать его партнером в будущем, он казался слишком робкими. Но учитывая, насколько он робкий, как он набрались достаточно храбрости, чтобы прийти и украсть сокровище прямо сейчас. Или в этом мире действительно есть те, кто предпочитает деньги своей жизни? Глаза тираннозавра были полны презрения. Уж в этот момент в воздухе вспыхнуло тело крыльев грозовой тучи и достиг вершины горы. Превратившись в пару чистых золотых крыльев молнии, он прикрепился к спине Есюаня. Затем, с легким взмахом, он в мгновение ока поставил Есюаня на спину тираннозавра. «Пойдем за Лил Ван». Есюань посмотрел вдаль. Равр, держа во рту улитку сокровище, тираннозавр издал низкий гортанный рев из глубины своего горла. Впоследствии он взмахнул своими драконьими крыльями и полетел к Лил Ван. Довольно изящное исполнение. Вдалеке, когда Лин Шеру увидела эту сцену издалека, на ее лице сразу же появилась улыбка. Она искренне не ожидала, что выступление Есюаня может быть таким хорошим. За такой короткий промежуток времени и против более чем дюжины пиковых укротителей черного железа и даже укротителей бронзового ранга из клана Вечной Ночи, он смог с такой легкостью заполучить улитку сокровища приливов. Однако, когда Лин Шеру улыбалась, мрачность на лице Яга Цзи была крайней. Есюань, на которого он раньше не обращал внимания, действительно схватил странную форму жизни в озере прямо перед его глазами. Это действительно заставило его проглотить скромный пирог. Думая о Ецеюне и его группе, увлеченных уловками Лил Ван, он внутренне проклинал их. Но это только что, это способность космического типа, но сразу после этого он получил вспышку просветления. Он подумал о сцене, где Есюань внезапно вызвал зверя-тираннозавра с неба в 100 метрах. Обладая глубиной своих знаний, он, естественно, мог различить это с первого взгляда. Он знал, что это не хитрость или что-то в этом роде. Это была настоящая способность космического типа. Но мне интересно, сам ли Есюань получил этот талант или это способность его зверя. Яга Цзи задумался. Если бы эта техника телепортации была врожденной способностью тираннозавра, она все равно была бы приемлемой. Однако, если бы Есюань был тем, кто использовал эту способность, это было бы действительно ужасно. Есюань уже обладал могущественным талантом приручения зверей, и на уровне ученика он уже мог заключить контракт с двумя зверями. Если бы он пробудился к таланту космического типа приручения зверей, даже сам Яга Цзи испугался бы. В то же время укротители зверей, если у них достаточно мощный талант, они смогут быстро развиваться. Университеты в стране Ся внедрили шестилетнюю систему обучения. Некоторые укротители зверей, чьи таланты были действительно выдающимися в течение 6 лет, могут стать платиновыми укротителями зверей до окончания учебы. Впоследствии, через 10-20 лет, они могут вырасти в укротителя уровня Челленджер. Однако ресурсы Лазурной планеты были слишком ограничены. Следовательно, никогда не было аса выше уровня Челленджера. Однако, судя по талантам, проявленным Есюань, он чувствовал, что Есюань может стать укротителем зверей выше уровня Челленджера в будущем. При мысли об этом в его сердце зародилось незаметное желание убить Есюань. Вдалеке Есюань позволил тираннозавру унести его, чтобы забрать Лил Ван после того, как он получил улитку с сокровищами приливов. Ецеюнь и остальные люди также прибыли перед Есюанем верхом на своих животных. Увидев Есюаня, который стоял на спине тираннозавра более чем в 10 метрах от них, в глазах Ецеюнь намерение убийства раскрылось полностью. Однако Есюань вовсе не собирался обращать на Ецеюнь никакого внимания. Он поднял голову и посмотрел вдаль. В том направлении, куда он смотрел, была маленькая фигура Лил Ван, которая быстро летела. «Есюань, тебе удалось?» Лил Ван прилетела издалека в мгновение ока и приземлилась на плечо Есюаня. Когда она посмотрела на улитку с сокровищами приливов, которую тираннозавр держал во рту, в ее глазах вспыхнуло волнение. Нижняя часть улитки была белого цвета, а ее верхняя часть, напротив, представляла собой узор увядшей травы. Она выглядела как очень художественно окрашенная шляпа. Очень соответствует ее эстетике. «Нет, это тебе это удалось», — Есюань сказал Лил Ван с улыбкой. «Если бы не ты, я бы не получил его, даже если бы выманил его. Это, конечно, и я классная, так что вы знаете». Лил Ван была очень довольна. Она чувствовала, что вот-вот взлетит от гордости. Однако после разговора у Е Цюня и его компании подергивались веки. В их сердцах был крайний гнев. Казалось, будто кто-то ударил их ножом, а через мгновение посыпал их рану солью. Е Сюань. В этот момент Е Цюнь снова заговорил. Глядя на Е Сюаня, он сказал: «У тебя уже есть три зверя. Получение этого не принесет тебе никакой пользы, так почему бы вам не продать его мне, продать его тебе?» Е Сюань посмотрел на Е Цюнь. «Как ты думаешь, кто ты? Эти парни вызвали огромную змею и чуть не убили Лилвана. Так почему Е Сюань вообще был добр к ним? Ты?» Е Цюнь был в ярости. «Уж». Но в этот момент массивная белая фигура взмахнула крыльями и в мгновение ока прибыла перед ними. Е Цюнь поднял голову и посмотрел на человека, сидящего на спине белого существа. Его зрачки резко сузились, и с тех пор он хранил молчание. «Пойдем, Е Сюань!» Линь Шеру крикнула Е Сюаню, стоя на спине снежного орла с острыми перьями. Одновременно с этим она протянула руку и забрала улитку, которую тираннозавр держал во рту, своей энергией разума. В настоящее время она будет держать этого маленького парня для Е Сюаня. «Хорошо!» Е Сюань кивнул. В конце концов, он вызвал свой разум и отозвал тираннозавра в логово зверей. Затем, когда пара золотых молниеносных крыльев за его спиной хлопнула, он упал на спину снежного орла. Стоя бок о бок с Линь Шеру, они летели к входу в тайное царство духов. «Е Сюань, берегись!» Только когда Е Сюань и фигура Линь Шеру полностью исчезли на некоторое время, Е Цюнь произнес эти горькие слова внутри. На спине снежного орла, взгляд Е Сюаня упал на улитку в руке Линь Шеру. Побуждая свой разум, он установил связь со своим редактором зверей. Улитка — сокровище приливов, космический элемент, таинственный элемент. Желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Уровень. Черное железо, пик, способность 1. ЛВ-4 приливная спираль создает прилив в пустоте, чтобы летать с головокружительной скоростью. Способность 2. ЛВ-4 приливный вихрь создает приливное подводное течение в пустоте вокруг своего тела, чтобы отразить враждебные атаки. Способность 3. Карта в реальном времени 4 уровня способности 4, 5, 6. ЛВ-4. Охота за сокровищами, тайник сокровищ, пожирание сокровищ, путь эволюции. Улитка классифицируется как уникальная форма жизни. Его название не изменится при эволюции или повышении уровня. Его первоначальные способности также не изменятся. Он станет только сильнее. Однако после того, как он повысится и упадет в звездах, его можно объединить с некоторыми уникальными сокровищами, позволяя ему получать совершенно новые способности по мере развития. Когда он переходит на бронзовый уровень и потеряет звезды, для увеличения количества звезд потребуется сокровище платинового уровня. Примечание. Помимо этого, улитка ускоряет скорость развития, пожирая большое количество секретных сокровищ. Эти атрибуты. Глаза Е Сюаня заблестели. Только сейчас он узнал, что эта маленькая штука на самом деле такая же, как крылья грозовой тучи. Они оба были формами жизни на пиковом уровне черного железа. В этом случае, после того как он заключил с ней контракт, было неизвестно, сколько энергии он приобретет. Это подтолкнет его прямо к черному железу среднего уровня. Единственный вопрос заключался в том, сможет ли он напрямую перейти к высокоуровневому укротителю черного железа. Уж, когда Е Сюань подумал об этом, снежный орел быстро привел их ко входу в тайное царство духов. В этот момент Линь Шеру отозвала своего снежного орла и покинула тайное царство духов вместе с Е Сюань. Что касается улитки приливов, чувствуя огромную энергию разума Линь Шеру, которая постоянно циркулировала в ней, он вообще не осмеливался пошевелиться. Он мог только следовать за этими двумя, неожиданно пройдя через космическую дверь и выйдя из этого тайного царства. Наследие тамплиеров древнего бога вновь всплыло на поверхность. Интересно, сколько бедствий возникнет и сможет ли жизнь на этой планете противостоять им? Когда Е Сюань ушел с Линь Шеру, старейшина массивов вышел из пагоды духов. Глядя на удаляющуюся фигуру Е Сюаня из пагоды духов, он мягко покачал головой. Это правда, что улитка сокровищ приливов имела безграничный потенциал. Однако ресурсы для успешного культивирования было слишком много. Другое дело, что талант Е Сюаня был сильным. В общей ситуации не было уверенности, дадут ли ему время вырасти. Кроме того, хотя у этого малыша огромный талант, нет уверенности в том, сможет ли он заключить контракт с уникальной формой жизни с пиковым пятизвездочным уровнем черного железа на ранних этапах темного железа. Задумавшись, фигура старейшины массивов медленно исчез из пагоды духов. Учитывая текущую ситуацию в мире, он больше не был так оптимистичен в отношении Есюаня, как раньше. Есюань, покинув пагоду духов, Линьширу подтолкнула свой разум и вызвала священное божественное дерево. Взяв Есюаня, они в мгновение ока снова появились в отдаленном месте. Попробуйте заключить контракт с этим космическим зверьком здесь. Если вам это удастся, мы останемся в Цанчжоу еще на день. Посмотрев на Есюаня, Линьширу выжидающе сказала с блестящими глазами. Останемся еще на день. Есюань был сбит с толку. Он не знает, почему она решила остаться здесь еще на один день, если ему удастся заключить контракт. Такая дикая местность. Он огляделся и запуталась еще больше. У меня есть друг, который владеет зверем с элемент очищения сокровищ. Если ты сможешь успешно заключить контракт с улиткой на своем текущем уровне, я пойду к ней и попрошу несколько сокровищ, которые этот маленький парень сможет поглотить. Объясняя причину, по которой она останется в Цанчжоу еще на один день с Есюань. Хаэм, услышав ее, глаза Есюаня сразу же загорелись. Улитка приливов может пожирать сокровища, чтобы ускорить свое развитие. Однако, хотя приливная улитка сокровищ могла ускорить свой рост, пожирая сокровища, Есюань не хочет, чтобы улитка поглотила призрачную жемчужину солнца в его руках. Он планировал подождать, пока улитка не перейдет на бронзовый уровень, а затем с помощью редактора зверей объединит это сокровище с ним, чтобы он сохранил свою первоначальную пятизвездочную оценку. Глава 97. Успешный контракт, невероятные и мощные способности. Конечно, предварительным условием всего этого является то, что ты можешь прямо здесь сделать эту улитку своим зверем. Линьширу продолжила. Если нет, мы не будем терять время здесь. Все может подождать, пока вы не заключите с ним контракт. Понял. Есюань кивнул. Услышав, как Линьширу говорит, что она может достать ему сокровища, чтобы улитка приливов могла развиваться. Естественно, он был в экстазе внутри. Тем не менее, он понял, что имела в виду Линьширу. И это было несмотря на то, что он смог заключить контракт с крыльями молнии грозовой тучи трехзвездочного уровня. Для контракта с пятизвездочной улиткой, даже если бы улитка приливов была готова, и даже добровольно открыла сердцевину своей души, он может не справиться с этим. Укротителем зверей с обычными талантами, не говоря уже о нежелании зверей, даже если они это сделают, им все равно будет трудно заключить контракт с высококлассным зверем высокого уровня. Причина заключалась в том, что у семени зверей, созданного укротителями, также были различия в уровне. Если семя зверей, сотворенное укротителем зверей, будет слишком низкого ранга, оно будет отклонено духовным океаном высокоуровневых зверей высокого уровня. Следовательно, их единственным вариантом было приручить низкосортных низкоуровневых зверей. Этот феномен будет становиться все более заметным, особенно по мере повышения уровня укротителя зверей. Помня об этом, Есюань глубоко вздохнул. Затем он извлек единственное оставшееся семя зверей из своего духовного океана. Превратившись в луч света, оно мгновенно погрузился в тело приливной сокровищницы. С одной стороны, когда Линьширу смотрела на это, ее дыхание остановилось. Она нервничала даже больше, чем сам Есюань. Он должен добиться успеха, верно? В душе она немного нервничала. Хотя врожденный талант Есюань превзошел ее ожидания, но она никогда не видела никого, кто с низкоуровневым уровнем черном железе был способен приручить пятизвездочного зверя пика черного железа. Уу-у-у. В этот момент, когда Есюань вложил свое семя зверей в тело улитки приливного сокровища, улитка приливов начала яростно бороться в руках Линьширу, и снова раздался слабый плач. «Малыш, будь послушным и открой сердцевину своей души, или я выпущу этого гигантского монстра прямо сейчас, чтобы сожрать тебя». Увидев эту сцену, Есюань почувствовал вспышку вдохновения. Через семя зверей он передал свое угрожающее послание улитке приливного сокровища через свою пульсацию разума. БЗЗЗ. Как только слова Есюаня упали, дрожь в теле приливной сокровищницы стала еще более сильной. Всего за долю секунды он, казалось, испугался до крайности. Он полностью отказался от своей настойчивости. Подчинился вторжению Есюаня. Позволить семени зверей Есюаня успешно войти в ядро его души, как я и предполагал. Почувствовав, что его семя зверей так плавно вторгается в сердцевину души улитки, Есюань достиг просветления. Он пришел к выводу, что его мифический уровень таланта действительно намного выше, чем он думал. Потому что согласно тому, что он понял, если обычные гениальные укротители зверей черного железа хотели заключить контракт с улиткой приливов, им нужно будет как минимум повысить свой уровень до высокого уровня черного железа. Бум! В этот момент Есюань вставил свое семя зверей в сердцевину души улитки и сделал его своим четвертым зверем. Среди пустоты внезапно скопились струйки духовной ауры. Они собрались в духовный вихрь, как торнадо, над головой Есюаня в мгновение ока. Впоследствии вся аура духа в вихре за короткий период времени излилась в тело Есюаня. Недалеко, когда Лин Шэру увидела это, в ее глазах сразу же появился намек на удивление и счастье. Она знала, что Есюань добился успеха, и эта духовная аура, должно быть, результат того космического таланта приручения зверей, который пробудил Есюань. Интересно, сколько энергии он получит, заключив контракт с пятизвездочной формой жизни черного железа, и до какой степени поднимется его уровень укротителя зверей. Великолепный взгляд Лин Шэру упал на Есюань, и ее сердцебиение колебалось. С природным даром, который демонстрировал Есюань, он действительно мог бы исполнить ее желание, которое она не смогла выполнить несколько лет назад. И это должно было вернуть университет Цзиньчжун к вершине Лиги Сотни Академии Страны Ся. Еще одно новое логово зверя. В этот момент, когда окружающая его духовная аура излилась в его собственное тело и направил его во вновь созданное логово зверей. Пространство этого логова зверей было даже больше, чем мир грома и молний, созданный крыльями грозовой тучи. По сравнению с миром электричества этот мир был еще страшнее. Внутри пространства были бурные потоки пространства и времени, а в самом центре было огромное озеро, образованное бесконечным количеством космической энергии. Одновременно в этом пространстве золотой гравий плыл по бурным потокам пространства и времени. Когда сознание Есюаня упало в этот мир, сообщение было немедленно передано в его разум. Это дало ему понять, что весь этот золотой гравий, плавающий в этом пространстве, это были осколки сокровищ. Улитка приливов может попытаться захватить и поглотить этот золотой гравий в своем собственном пространстве, чтобы увеличить скорость его развития. Кроме того, этот золотой гравий также соответствует правилам логова зверей. Будучи съеденными, они регулярно регенерировали. Получив это сообщение, Есюань появилась идея. Впоследствии он переключил свое сознание на редактор зверей и проверил свои текущие атрибуты. Есюань, уровень таланта воина, серебро уровень воина, черное железо, низкий уровень таланта укротителя зверей, мифический уровень укротителя зверей, черное железо, средний, семя зверей, нет прирученный зверь, божественный лесной эльф, двукрылый пятицветный янтарный тираннозавр, крылья грозовой тучи, улитка сокровища приливов, способность полученные от зверей 1, близость к природе ЛВ-1, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, 2, янтарный аспект тираннозавра ЛВ-2, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, 3, сродство грома ЛВ-1, желтая звезда, эта способность может повысить устойчивость укротителя зверей к электричеству. В то же время, укротителю зверей будет проще использовать определенные артефакты типа грома и развивать техники элемента грома. Кроме того, это также обеспечило бы определенный прирост мощности. 4. Сродство с сокровищами ЛВ-1, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда. Эта способность позволит укротителю зверей гораздо проще манипулировать артефактом с помощью своей энергии разума, чтобы помочь своим животным во время битвы. Талант приручения зверей. Гнездо зверей – техника психической силы. Высшая медитация – техника боевых искусств. Ханинговальный кулак. Кроме того, после успешного заключения контракта Есюаня с улиткой приливов, он изучил свои собственные обновленные атрибуты. Черное железо среднего уровня. Когда ему удалось заключить контракт с улиткой приливов, энергия, которую он приобрел в одно мгновение, напрямую переместила его из черного железа низкого уровня в черное железо среднего уровня. Кроме того, он даже это чувствовал, что теперь он был всего в одном шаге от того, чтобы стать высокоуровневым укротителем зверей черного железа. Это не займет много времени. Вероятно, всего 3-4 дня. Не ожидал, что это реальная сила моего таланта мифического уровня. При мысли об этом сердце Есюаня трепетало. В настоящее время он был недалеко от того, чтобы стать укротителем зверей черного железа высокого уровня. Но что произойдет после того, как крылья грозовой тучи улучшатся до пятизвездочного бронзового уровня, и когда улитка также перейдет на бронзовый уровень, что к тому времени произойдет. Есюань чувствовал, что он не останется на уровне черного железа слишком долго. Это было преимуществом могущественного природного дара, то есть никто никогда не узнает, как быстро они поднимутся на уровень, и когда они перейдут на следующий этап совершенствования. Мисс Линь, помня об этом, Есюань поднял голову. По совпадению, он увидел, что Лин Шэру тоже смотрит на него горящими глазами. «Отлично!» Со спокойным выражением лица Лин Шэру сказала: «Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую, что очень скоро стану высокоуровневым укротителем зверей черного железа», Есюань сказал честно. «Это так?» Лин Шэру подняла свои красивые брови. «В таком случае, когда мы вернемся в Цзянчжоу, я найду тебе тысячелетнюю боевую жемчужину души платинового ранга, и твои крылья грозовой тучи смогут подняться до бронзового уровня. К тому времени вы, вероятно, мгновенно достигнете пика черного железа». В возрасте Есюаня достижение пика черного железа не было чем-то впечатляющим. Тем не менее, подумав, Лин Шэру взглянула на улитку в своих руках. Если бы она могла найти сокровища, которые этот малыш мог бы поглотить и повысить уровень позже, Есюань смог бы за короткое время подняться до бронзового уровня. Сколько времени прошло с тех пор, как Есюань стал укротителем зверей? «Пошли, вы были заняты беготней последние несколько дней. Хорошо отдохни сегодня вечером. Завтра я отвезу тебя в Цзянчжоу». Лин Шэру подтолкнула ее разум, и священное божественное дерево позади нее склонил зеленые ветви. Упаковка их обоих в крошечное пространство. Уж, колебания пространства. Когда двое снова появились, Есюань огляделся и обнаружил, что Лин Шэру на самом деле доставила его в отель, который выглядел довольно симпатично своим видом в крошечном городке. Авантюра судьбы. Есюань посмотрел на название отеля. Это город Гуань префектуры Цанчжоу. Я останавливалась в этом отеле раньше. Это довольно мило. Лин Шэру взглянула и сказала Есюаню: «Ты останешься в отеле сегодня вечером и подождешь меня». «Хорошо, мисс Линь». Есюань послушно кивнул. Находясь в пути в течение столь длительного периода времени, он действительно был истощен. Глядя на гостиницу перед глазами, ему сразу захотелось зайти, принять ванну и лечь на массивную кровать. Сразу после этого, когда Лин Шэру закончила инструктировать Есюань, она грациозными шагами ушла. Уж, после ухода Лин Шэру улитка приливов, первоначально находившаяся в руках Лин Шэру, наконец вырвалась из-под ее ограничений. Взмахнув телом, он достиг макушки Есюаня, как странная причудливая соломенная шляпа. Он приземлился ему на голову. «Ты, маленький парень, ты серьезно так робок? Не то чтобы мисс Лин тебя съела или что-то в этом роде». Видеть улитку приливов, которая уже обращалась с ним как с опорой после заключения с ней контракта. Внутри он потерял дар речи, но быстро, как будто он что-то придумал. Крошечная карта в реальном времени. Впоследствии он использовал эту способность улитки сокровищ приливов. Быстро обнаружить крошечную карту в миниатюре. На этой карте он был центром, и все в радиусе 500 метров было показано. Более того, карта будет меняться в режиме реального времени. На карте он нашел Лин Шэру, которая только что ушла. Какая невероятная способность. В следующий момент Есюань даже обнаружил, что он мог использовать эту способность, чтобы наблюдать за каждым движением Лин Шэру. Он мог даже приблизить ее фигуру на карте и наблюдать за ней в соответствии со своими предпочтениями. Глава 98. Жаба, очищающая сокровища. Кроме того, Есюань также обнаружил, что может даже приблизительно определить общий уровень силы некоторых живых существ, используя карту улитки. Потому что на карте на каждом живом существе была красная точка. Например, на голове Лин Шэру была огромная красная точка. С другой стороны, красные точки на головах других обычных людей были очень маленькими. Интересно, казалось, что ее тело само по себе имеет температуру в несколько тысяч градусов. Если бы не то, что женщина в красном быстро окутала свою комнату своей энергией разума, предметы в ее комнате быстро начали бы гореть. «Гринни, сделай мне одолжение. Помогите мне создать 5 сфер белого пламени ранга черного железа и 5 бусин земного огня бронзового ранга. Мне нужны они к завтрашнему дню». Зеленокаменная жаба посмотрела на женщину в красном, как будто он спрашивал ее, что она собирается делать с такими низкокачественными сокровищами. Однако не стала колебаться. Она присела на корточки, и ее ноги начали излучать палящее пламя. Одновременно, пока он дышал носом, Сразу же вышли два луча белого дыма. Чтобы использовать зверя типа очищения сокровищ для очистки сокровищ, необходимо было предоставить материалы. Однако эта жаба очищения сокровищ земного огня, принадлежавшая красной женщине, также обладала определенным количеством сил космического элемента. Его чрево можно было использовать не только как печь для очистки сокровищ. В нем также можно было хранить много материалов. Особенно необходимые материалы для улучшения бусинок белого пламени земного огня. У него буквально было слишком много их в хранилище живота. «Пошли, мы оставим здесь Грини в покое. Ты редко приходишь ко мне, так что давай, пойдем немного повеселимся». Увидев, что жаба очищения сокровищ земного огня начала очищать сокровища по ее просьбе без каких-либо жалоб, женщина в красном немедленно потянула Линьшру. На следующий день Есюань проснулся от глубокого сна. Солнечный свет за окном падал на его лицо, смазывая его красивое лицо слоем золота. Есюань потер лицо и помог себе сесть. После целой ночи отдыха он снова почувствовал себя бодрым. Он прислонился к изголовью кровати и направил часть своего сознания в логово зверей. Сразу же он увидел, как его звери усердно культивируют. Среди них Лил Ван стреляла королевским виноградным кнутом божественного дерева и обвивала их вокруг гигантского дерева в своем пышном лесу. Она качалась на них, и в то же время, раскрывая свои другие способности, ей было очень весело. Если она устала, она шла купаться в фонтане жизни посреди леса. Она не могла найти более комфортного места, чем это. Тираннозавр стоял на самой высокой вершине мира драконов и совершал различные движения, имитируя окружающие образы драконов, созданные таинственным туманом. Когда он был голоден, он сжирал дракона из тумана, или взмахнуть крыльями, чтобы улететь в каменный лес под горой. Принимая эти каменные леса как своих воображаемых врагов, он маниакально разрушал их. С крылышками грозовой тучи все было относительно проще. Поскольку этот парень находился на вершине горы в его мире грома и молний, он мог только взлетать в воздух, наполненный грозовыми облаками, принимать различные формы и кататься, когда было слишком скучно. Что касается улитки приливов, которую только что покорил Есюань, она была похожа на болвана, который никогда не видел ничего хорошего. С тех пор, как он попал в свой собственный мир, он был внутри, постоянно гоняясь за золотым гравием, сделанным из сущности сокровищ мира. Пока Есюань спал всю ночь, он бегал по своему миру целую ночь. Раньше в тайном царстве духов, поскольку он чувствовал себя хрупким по силе, он только осмеливался искать сокровища рис на своей территории, занимающей 1/3 акра. Уйти куда-нибудь еще не хватило смелости. Следовательно, этот кусок внеземного золота вольфрамового металла в озере, в который он случайно упал, был лучшим сокровищем, которое он когда-либо находил. К сожалению, прежде чем он смог поглотить этот кусок внеземного золота вольфрамового металла, он попался Ециюню, и после этого его захватил Есюань. Все они очень много работают. Есюань взглянул на своих зверей и улыбнулся уголком рта. Всего за одну ночь он почувствовал, как его духовный океан стал немного сильнее. Возможно, через несколько дней он сможет стать высокоуровневым укротителем зверей черного железа. В этом мире нет ничего лучше, чем стать сильнее, ничего не делая. Хаем, он сразу же обнаружил стройную, величавую и красивую фигуру на крошечной карте, сформировавшейся в его сознании. Издалека эта фигура шла к отелю, в котором он находился. Увидев эту красивую фигуру, Есюань сразу же вскочил с кровати и начал поспешно собирать вещи. Дзынь-дзынь. Как только Есюань собрал свои вещи, зазвонил его рингтон. «Ты хорошо отдохнул прошлой ночью?» Есюань взял свой телефон, нажал на кнопку ответа, и приятный голос Линьшеру раздался изнутри. «Я полон энергии», — сказал Есюань, хихикая. Хотя Линьшеру оказывало на него большое давление из-за своей личности, но, пробыв с ней так долго, он все равно иногда отпускал с ней шутки. «Тогда очень хорошо спускаться. Я буду ждать тебя у отеля». Линьшеру открыла рот и сказала: «Мисс Линь, мы вернемся в Цзянчжоу прямо сейчас», — удивился Есюань. «Что случилось? Вы хотите, чтобы я вошел внутрь и составил вам компанию? Никаких проблем по этому поводу. Комната тоже достаточно большая». Есюань пробормотал тайно, но не был достаточно храбрым, чтобы сказать это вслух. Затем он положил трубку и быстро выбежал. Глава 99. Мама беременна. Региональные новости. Убийца из города Линь сбежал в город Юньхай. Это фотография убийцы. Если вы заметите этого преступника, обратитесь в городской патруль. Обратите внимание, что этот разыскиваемый человек – укротитель зверей бронзового ранга. Во время побега были убиты два его зверя бронзового уровня. Однако низкоуровневый бронзовый бурный волк выжил. Гражданам, обнаружившим этого человека, рекомендуется не привлекать внимания врага. Город Юньхай. В известном ресторане Линь Гатао и Су Юньмен, которые учились кулинарному искусству у шеф-повара, организованного университетом Цзянчжоу, были удивлены, когда услышали новость. «Ты на рынке?» Е Сюань немного подумал и сказал: «Я пойду за тобой на рынок. Все в порядке. Если хочешь забрать нас, подожди на автобусной остановке перед нашим домом», — сказал Е Гатао. «Сделаю». Е Сюань кивнул, затем положил трубку. По пути многие люди указывали на Е Сюаня. Укротители зверей все еще были очень редки в городе Юньхай, особенно те, которые умеют летать. Но Е Сюань не обратил на это внимания. По пути они быстро подошли к воротам старшей школы «Три города Юньхай». Глядя на свою бывшую школу, Е Сюань немного переживал. Казалось, что вчера он все еще учился в этой школе. Ходил в школу с Чай Чанг каждый день и учиться с другими одноклассниками. «Пошли». Е Сюань покачал головой и попросил Лил Ван лететь к дому. В прошлом он всегда ходил в школу пешком. Следовательно, это место уже было очень близко к его дому. Бум. Однако примерно в 100 метрах от него, после того, как Е Сюань попросил Лил Ваня покинуть школу, из отеля перед ним внезапно раздался громкий взрыв. Сразу после этого человек, верхом на бурном волке высотой от 3 до 4 метров, выбежал из здания гостиницы. «Что за черт?» Е Сюань опешил, не обращая внимания на то, что произошло. Еще больше он был сбит с толку, почему укротитель зверей сделал такое безумие, как разрушение гостиницы таким образом. «Фусинфа, тебе не сбежать». В тот момент, когда Е Сюань думал об этом, еще несколько фигур выбежали из отеля. Среди этих фигур двое были довольно сильными воинами. Другой человек, с другой стороны, был укротителем зверей. И более того, укротитель зверей бронзового ранга. Когда он вышел из отеля, пантера с хвостом скорпиона, огненный воробей и серебринокрылый летающий муравей выскочила с ним. Городской патруль, как только Е Сюань заметил этих людей, он сразу узнал их личность по форме. И, узнав их личность, стала очевидной личность того, кто первым вырвался из отеля. «Е Сюань, я думаю, это плохой парень», — сказала Лил Ван с блестящими глазами, сидя на плече Е Сюаня. Она тоже догадалась о личности этого человека. «Ты, черт возьми!» Е Сюань потерял дар речи. «В этом мире была куча плохих парней. Но что означало, что ваши глаза мерцают, когда вы их видите? Все вы заслуживаете смерти». В этот момент, когда человек верхом на бурном волке, который выпрыгнул из отеля, увидел несколько человек, которые гнались за ним, выражение его лица стало ужасным. Он знал, что с его собственными силами сбежать невозможно. Подумав, он огляделся и остановился взглядом на неподалеку подростке от 16 до 17 лет. У ног этого молодого человека был лунный волкодав. Воющий лунный волкодав был зверем-учеником с тремя звездами. Поскольку он следовал за этим молодым человеком, очевидно, он, скорее всего, был укротителем зверей, как и он сам. Просто по сравнению с ним его уровень был слишком низким. Увидев это, он немедленно скомандовал волку Бурь, на котором он был, атаковать подростка. Нет. Рядом с подростком у мужчины средних лет увидел эту сцену, и его лицо наполнилось ужасом. Он шагнул вперед, желая встать перед сыном. К сожалению, по сравнению с устрашающей скоростью и колоссальной фигурой зверя бронзового уровня, он был слишком слаб. Такая слабость заключалась не только в размерах. Его скорость была слишком медленной. За доли секунды человек по имени Фусинфа и штормовой волк прибыл прямо перед этим подростком. Наклонившись и вытянув свои массивные когти, волк набросился на юного подростка, в надежде схватить этого молодого человека и сделать его своим заложником. В этот момент подросток выглядел совершенно сбитым с толку, в полном ужасе от происходящего. Дело не в том, что он не хотел уклоняться от атаки, но как только эта мысль возникла у него в голове, Фусинфа уже был перед ним. Его лунный воющий волкодав был только на уровне ученика высокого уровня, и он был недостаточно быстр, чтобы защитить его, и у него нет возможности сделать это. Фусинфа. Позади него, когда три человека из городского патруля преследовали Фусинфа, увидев эту сцену, У всех изменилось выражение лица. Однако Фусинфа был слишком быстр, и они были немного далеко. Для них было слишком поздно остановить атаку. Уж. Однако в этот самый момент из-за юного подростка вылетела лоза. В мгновение ока она схватила подростка и мужчину средних лет рядом с ним и оттолкнула их от атаки Фусинфа. Хм. Выражение лица Фусинфа изменилось. Глядя в том направлении, откуда простираются виноградные лозы, он сразу же увидел молодого человека в странной шляпе, который тоже смотрел на него. Глава 100. Мгновенное убийство Хм. Фусинфа посмотрел на Есюаня и слегка приподнял брови. С помощью своей энергии разума он сразу почувствовал, что Лил Ван, стоящая на плече Есюаня, была зверем уровня черного железа. «Простой укротитель зверей черного железа осмеливается помешать мне», — увидев Есюаня, глаза Фусинфа внезапно загорелись. «Но я думаю, такой молодой укротитель зверей черного железа уже считается гением в таком крошечном месте, как город Юньхай». Помня об этом, он немедленно приказал своему волку изменить направление. Рывок прямо туда, где был Есюань. Это бронзовый уровень. Этот парень слишком импульсивен. В нескольких десятках метров был молодой человек почти того же возраста, что и Есюань, который, казалось, был одет в школьную форму. Увидев эту сцену, ему сразу захотелось ринуться вперед. Но в конце концов он все же остановился. Он был просто укротителем зверей черного железа среднего уровня. Он не хочет терять жизнь, играя героя. Что касается Есюаня, он посмотрел на Есюаня издалека и слегка покачал головой, мысленно говоря, что Есюань был слишком импульсивным. Когда обычный укротитель зверей черного железа сталкивается с укротителем бронзового уровня, скорее всего, этого человека убьют почти мгновенно. Рев. Волк бури зарычал. Вокруг его тела порывы спиралевидных потоков ветра доводили его до максимальной скорости. Он поднял голову и бросил на Есюаня смертоносный взгляд своими красными, как кровь, глазами. Казалось, он знал, что его хозяин искал способ выжить. Следовательно, он должен был постараться изо всех сил. «Будь осторожен!» — кричали трое офицеров городского патруля города Юньхай. Есюань поднял голову и посмотрел на трех офицеров городского патруля. Затем он посмотрел на пару отца и сына, чьи глаза все еще были полны ужаса, которых тащили лозы Лил Ван. Наконец, он остановился на Фусинфа, который бросился прямо на него. Уж в следующий момент, как раз в тот момент, когда Фусинфа и Волк Бури собирались его схватить, в решающий момент позади Есюаня внезапно появилась пара золотых крыльев молнии. Эта пара золотых крыльев молнии была крыльями грозовой тучи. Легким взмахом крыльев крылья грозовой тучи подняли его в воздух с беспрецедентной скоростью. Как массивная человекоподобная птица, он поднялся в воздух на высоту 7-8 метров, таким образом уклоняясь от атаки Фусинфа. В то же время то, как он уклонился от атаки, было для зрителей чрезвычайно шикарным ходом. Прискорбно только то, что странная шляпа на голове, кажется, из-за его скорости, которая была слишком огромной, случайно упала с воздуха. Бум! Когда Есюань поднялся в воздух, чтобы уклониться от атаки Фусинфа, крылья грозовой тучи взмахнули крыльями и выпустили стрелу света толщиной с человеческую руку. Как молниеносная змея, которая была готова к работе очень давно, она ударила Фусинфа с громким грохотом. Хм. Выражение лица Фусинфа быстро изменилось. Он совершенно неверно оценил уровень силы Есюаня. Он никогда не ожидал, что Есюань сможет так быстро призвать своего второго зверя. Более того, второе животное Есюаня было таким особенным. Оно могло не только поднять Есюаня в воздух, чтобы уклониться от его атаки, но даже высвободить молнию такой силы. Увидев эту молнию, выпущенную грозовым облаком, он мог только стиснуть зубы, когда приказал своему штурмовому волку развернуться и выпустить из пасти клинок ветра. Бум! После громкого грохота клинок ветра бурного волка и техника грома крыльев грозовой тучи отменили друг друга. Что за? Увидев эту сцену, Фусинфа был шокирован еще больше. Волк бури был его первым зверем, и у него была только одна звезда после перехода на бронзовый уровень. Но в любом случае это был зверь бронзового уровня. Он никогда не ожидал, что клинок ветра, выпущенный его штормовым волком, наткнется на крылья грозовой тучи. Черт! Увидев, что его атака сведена на нет, Фусинфа склонил голову и увидел нескольких офицеров городского патруля, которые быстро приближались к нему. Сразу же выражение его лица стало еще ужаснее. В крайнем случае, Он стиснул зубы и бросил своего штормового волка. Спрыгнул с его спины. Направив энергию черного железа внутри своего тела, он, как орел, устремился сверху к паре отца и сына, которых только что спасла Лил Ван. Прежде чем прибыли офицеры городского патруля города Юньхай, он должен был схватить заложника. Уж, однако, как только он спрыгнул со спины бурного волка, пустота задрожала. Странная шляпа, упавшая с головы Есюаня, резко закружилась среди пустоты. После этого она активировала приливную спираль. Со свистом она с невероятной скоростью подлетела к Фусинфа. Хаэм, понимая, что что-то не так, он повернулся на полпути. Однако он увидел, что шляпа уже прибыла перед ним со скоростью, которая превышала его реакцию. Что это за вещь? Мысли Фусинфа были напряжены. С большим страхом он попытался уклониться от нападения. Уж, однако скорость улитки приливов была слишком велика. Это было не то, от чего он мог бы уклониться, даже если бы захотел. За долю секунды, когда улитка пролетела мимо Фусинфа с ее острыми краями, обладающими силой космоса, она скользнула по большой части шеи Фусинфа со свистом. Под влиянием боли зрачки Фусинфа резко расширились. Как только его тело в атакующей позиции при попытке нанести удар в сторону пары отца и сына достигло их, он слабо упал на землю. Его голова, отрезанная выше шеи, даже дважды катилась по земле вместе с плотью. В конце концов, его глаза, у которых все еще есть след жизненной силы, остановились на улитке приливном сокровище, которая вернулась на макушку Есюаня и приняла форму шляпы. Это тоже зверь. Уровень черного железа 3 зверя. Этот парень настоящий гений. Из-за периодической психологической активности сознание Фусинфа через некоторое время полностью рассеялось. Я кого-то убил. Есюань вздохнул. Это был первый раз, когда он убил кого-то на лазурной планете. Но, возможно, он убил слишком многих из клана Серебряной Крови и клана Вечной Ночи. Внутри он не чувствовал себя слишком неудобно. Подумав, он вернул улитку приливов и взглянул на нее. Увидев, что на нем нет ни пятна крови, он снова надел его на голову. Затем он отозвал крылья грозовой тучи за его спиной и медленно попросил Лил Ван опустить его на землю. Святое дерьмо. В десятках метров, когда тот молодой человек, одетый в странную школьную форму, увидел Есюаня на расстоянии, призывающего трех могущественных зверей издалека с минимальными усилиями, чтобы убить укротителя зверей бронзового уровня, он остался в состоянии полного шока. Укротитель зверей черного железа. Этот парень действительно укротитель зверей уровня черного железа, он пробормотал про себя. Силы, которые продемонстрировал Есюань, действительно сбивали его с толку. В то же время звери Есюаня также застали его врасплох. Он понятия не имел, что это за звери, которых приручил Есюань, и почему все они кажутся такими странными, но такими мощными. Есюань, в этот момент, когда подросток, которого только что спас Есюань, увидел, как он спускается с воздуха, он не мог удержаться от крика его имени. Хаэм, Есюань повернулся и задействовал свой разум. Именно в этот момент он вспомнил, что этот молодой человек, которого он только что спас, похоже, был из класса приручения зверей города Юньхай, как и он сам. Однако он не был учеником 12 класса, он учился в 11 классе. Есюань пробыл в классе приручения зверей всего 2 дня, поэтому он мог примерно узнать этого молодого человека. «С тобой все в порядке?»